Так, давайте для начала, может, у кого-то какие после первых лекций какие-то вопросы застряли в голове. Вам их хочется задать, тогда задавайте. А в ответ тишина. Вчера они вернулись из гроба. Нет вопросов. Ну хорошо. Значит, у нас, к сожалению, такие нерегулярные встречи. Это вам немножко трудно, конечно. Ну, давайте попробуем сегодня продолжить. Я бы сегодня хотел предложить вашему вниманию, значит, сначала посмотреть на все 16 типов со стороны второй функции. То, что Авши называется продуктивной функцией. Я обратил внимание, что в трудах по социологике этому как-то уделяется очень мало внимания, и такой как бы в само собой разумеющихся нормах, ну, это будет понятно. Мне бы хотелось вместе с вами рассмотреть материал второй функции с точки зрения поведенческой, то есть как это проявляется в поведении, какие возникают проблемы, и таким образом это у нас будет такой как бы переходная лекция перед тем, как мы начнем разбираться конкретно со всеми 16 типами по отдельности, чтобы в дальнейшем, естественно, интерактивным отношениям. Ну, вот давайте возьмем субъектную интуицию. Да? У нас два типа. Посмотрим, что тут у нас происходит со второй. Значит, мы с вами говорили в общем виде, субъектная интуиция означает содержательный момент, целостность внутренней ситуации. В данном случае это продуктивность. Что это значит продуктивность? Если говорить на языке военного момента, это выход информации после завершения ее переработки. Да? Как мы знаем, выход информации – это первый на второй. То есть где? Вот у нас вход. Четвертое, третье. А вот у нас, соответственно. Что здесь характерно для проявления этой функции? Прежде всего, характерна затрудненность принятия решений. Почему? Знаете, когда человек выдает информацию на языке внутренней ситуации, то есть внутреннего своего мира, ситуации своего внутреннего, он не может ее выдавать в категорической форме. Тем более, если это экстратим. Да? Мы знаем, что экстратим к самому себе относится достаточно объектно, воспринимает себя скорее как некий объект в мире, чем, так сказать, отличается экстратим от интратима, который себя воспринимает как субъект, а мир как объект. И поэтому вот эта вот передача, а надо сказать, что практически всю информацию, если мы внимательно проанализировали бы тексты, выдаваемые этими двумя типами информационного метаболизма, по любому поводу, по самым разнообразным поводам, вы смогли бы чисто лингвистическим анализом отметить, что это все максимально приближено к языку внутренних состояний. Мне кажется, мне чудится, может быть, и так, и это. То есть вот такая зона нежелания. К чему это приводит? Это приводит к тому, что когда данный человек, хотя экстративы, в общем-то, склонны принимать решения довольно резво, особенно в экстремальных ситуациях, но данные два типа в ситуации принятия решения испытывают колоссальное напряжение. Потому что принять решение, значит поставить точку, поставить, как бы завершить ситуацию до конца. Но поскольку ситуация внутренняя человека, как интеллектуальная, так и эмоциональная, она достаточно текучая, достаточно процессуальная, понимаете, то принять решение и оборвать очень сложно. Кроме того, здесь, конечно же, есть разница. Если для Гамлета, как предыдущий блок, блок, где стабильность, блок консервативный, как раз, первое, непродуктивный, это отношение к нему. Поэтому, значит, страх, скажем, подсознательное нежелание, не страх, а нежелание принимать решение, связано для него внутренней индивидуально с тем, что это может испортить, может поколебать его собственную уверенность в отношениях к нему людей. То, скажем, для Джека Лондона такое принятие решения, принятие решения связано с нежеланием ошибиться в определении закономерности объективного характера, то есть существующего мира. Это вот тот оттенок, который, так сказать, приобретается в зависимости от первого. Ну, теперь возьмем, скажем, то же самое, только в объект. Это у нас как ни парадоксально, но и здесь мы сталкиваемся со стремлением избежать принятия окончательного решения. Ни Достоевский, ни Робеспьер не стремятся быть лидерами ситуации. И тот, и другой предпочитают быть вторым. Они прекрасные замы. Великолепные. В соответствии, конечно, с этим, жизненными убеждениями и принципами, более верные, менее верные, но в этом случае в моей жизни было, естественно, много знакомых с типом информационного поведения по кличке Робеспьер. И все они были прекрасными помощниками. То есть они были прекрасными заместителями именно потому, что положение второго всегда позволяет переложить тяжесть окончательного решения другого. Но если здесь принятие окончательного решения, да, воспринимается как некая угроза для внутреннего мира, понятно, да? То здесь принятие окончательного решения есть как некая угроза для существования во внешнем. Потому что если я принимаю окончательное решение, целостность внешней ситуации завершена, таким образом я больше не нужен. Если здесь это воспринимается на бытовом уровне как стремление уйти от ответственности, так здесь это воспринимается как стремление уйти от одиночества. От того, что я не буду нужен, потому что я уже сказал свое последнее слово. Ну, вы знаете, что для Робеспьера, скажем, типично писать диссертацию и так ее не защитить. Да? Для Достоевских они исследуют, и так никогда это исследование какого-то какой-то области знаний никогда не заканчивает, то есть не приводит никаким каким-то конкретным выводом. И, естественно, оттенок связан с первой функцией здесь. У Достоевского это все носит оттенок нежелания высказать свое внутреннее отношение к чему-либо. Поэтому у женщин Достоевского часто наблюдается такая защитная реакция, они очень любят рассказывать почти неприлично, не совсем неприлично анекдоты, чтобы, так сказать, создать между собой и другими людьми некоторую дистанцию, вызвать на конфликт такой, понимаете, напряжение, чтобы защитить свой тонкий внутренний мир отношений, потому что они действительно очень тонкие, и когда они снимают дистанцию, они бывают очень тонкие, очень интересные, деликатные. Что касается Робеспьера, то они, естественно, защищают свою систему понимания. Потому что для них защищать понимание — это сомневаться в нем, в том, что он понял. Он понял все. И либо так, как он понял, либо никак. А докажи. Самое страшное, что можно сказать Робеспьеру. А докажи. Почему вот так ты считаешь? Вот доказывать, типа защищать диссертацию, вот это самое ужасное. То есть мы видим, что вторая функция, связанная с интуицией, то есть с ориентированной на маловероятность, она приводит к тому, что человек избегает позиции лидера, избегает ситуации принятия окончательного решения и предпочитает ситуацию советника при лидере. И вообще при другом человеке. Вот в качестве советника он себя чувствует очень хорошо, особенно когда его советы, скажем так сказать, в процентном отношении приняты, превосходят не приняты. Ну, это порядок любого человека. Он нужен именно как советчик, консультант. Либо когда эти люди занимаются искусством или мистикой. Тогда они себя тоже чувствуют хорошо, потому что там ничего однозначного нет по определению. И всякая субъективность приветствуется как индивидуальный почерк, индивидуальность и самовыражение. И так далее и тому подобное. Таким образом, это их притягивает эта ситуация. Скажем, для Робеспьера и для Глобина характерна тяга к закону, то есть к профессиям, которые дают возможность обосновывать свое решение объективным фактором. То есть я так действую не потому, что я так считаю или не считаю. Так гласит закон. Ну, вы знаете, что в Робеспьерах есть склонность к догматическому трактованию законов. Вот. А у Жаклона есть склонность, так сказать, игнорировать субъективный фактор и игнорировать переменчивость, изменчивость мира. Ну, вот вспомните, скажем так, самого Жаклона, вспомните Хемингуэя, их стиль, конкретика, детали и так далее, и так далее. И, значит, скажем, Робеспьер — это у нас Чехов, Антон Павлович, с его вот «Не да, не нет». Как бы, вы помните, что основная проблема драматургии состояла в том, что, во-первых, нужно было научиться на сцене передать диалог, в котором никто не слушает, и не проявлять даже желания понять другого. Даже что-то говорит, кто-то что-то отвечает. Он ведь автор довольно абсурдистский, Антон Павлович, и попытка его раскусить сходу реалистическими приемами обычно заканчивается провалом. Вот. И, естественно, отсюда, скажем, юмор таких авторов, как Чехов, в котором нет морали. Нет такого перспективы, вот это хорошо, а вот это плохо. Все время, а может быть так, а может быть так, а может быть так, а может быть так. Но когда такие люди, как Достоевский и Робеспьер, попадают в политику, это обычно поклонники очень жестких, четких политических конструкций, переменных налево, красных направо, плохих брать, хороших поднять. То есть тут достаточно такой жесткий подход. Когда, скажем, вот эти люди попадают в политику, там как раз все наоборот. Они, ну, Гайдар, вспомните, да, ну что за политика? И так хорошо, и так неплохо. В общем, если говорить в целом, то тогда оно, конечно, а если в частности, то может быть и совсем даже не так. То есть вот такие обороты. Какую важную роль в соционе, то есть в целом, играют люди с такой коррупцией? Прежде всего, они противостоят и дополняют те типы, которые склонны к принятию жестких окончательных решений. Они создают тот необходимый уровень сомнения в соционе. Знаете, уровень как бы неоднозначности восприятия, который, естественно, не все понимают, необходим для этого, для того, чтобы воспринимать реальность, а не судить. И даже когда они становятся юристами, скажем, да, то есть когда за ними стоит закон, они все-таки стараются этот закон трактовать как можно мягче. Хотя и назван, скажем, логикой интуитивной, интерактив именем Робеспьера, как бы символ, так сказать, жесткости политической. Но на самом деле, как вы понимаете, из характеристики типа, эти люди не могут быть жесткими в такой степени, поскольку для них принятие решения – это вся колоссальная проблема. И даже если это решение обосновывается законом, объективными факторами, это мастера анализа. Если вам нужно что-то проанализировать, то есть скрупулезно разобраться, что, как, чего, из чего, и безусловно, надо обращаться к этим людям, потому что одни на одном языке, другие на другом языке умеют этот анализ проводить. И это очень. Эти люди очень дотошные. Для других, многих других типов, они иногда выглядят занудливо, мелочными, слишком подробными. Это вот бесконечные подробности, сомнения. Вот это, для кого-то это, для каких-то других типов это может выглядеть и так. Но без этих людей, понятно, что социум вещь целостная, без такого рода людей, естественно, в социологии исчезла гарантия того, что вопросы будут, реальность будет восприниматься с разных сторон. То есть мы можем сказать, это не лидеры, это прекрасные советники, прекрасные консультанты, это люди, которые великолепные аналитики, то есть их продукция будет в основном такого. Теперь возьмем второй, так сказать, момент, вот это самый маловероятный. Здесь у нас Шкирин, как называется. Что проявляется в поведении, если человек, вторая функция у него, это субъектная сенсорика. То есть, строго, что такое субъектная сенсорика, мы с вами говорили, это в основном язык ощущений. Это в основном язык, связанный с вот миром ощущений, с миром тактильных ощущений, обонятельных ощущений, слуховых, зрительных, то есть со всем тем, что вот там внутри у нас очень тонко отзывается. Поэтому естественно, что у этих людей та продукция, которую они выдают, это продукция, прежде всего, говорящая о здоровье, скажем так, на бытовом языке, о здоровье, о надежности, о неуязвимости, вот в таком сенсорном смысле. Но, если здесь это прежде всего рассказы о здоровье, в смысле эмоциональной жизни, и эмоциональной жизни, направленной на внешние отношения ко мне, то здесь это прежде всего пространственное, как бы сказать, чистота и здоровье. Ну, мы все знаем, что легендарные Штирлицы, их любовь к порядку, их любовь, это то, что определяется первой функцией, значит, их консервативность в том порядке внутри пространства, в котором они находятся, их внимательность к мелочам и так далее, и так далее. Но мы часто забываем, что продукция, которую выдают, то есть язык, на котором выходит информация, она, вот казалось бы, ну как, насколько разные типы, да, значит, юга со всеми этими, значит, экстравагантностями, любовью, так сказать, выглядеть оригинально, полным отсутствием страха перед публикой, скажем, да, то есть все что угодно, они, ну, даже очень затюрканный юга все равно может одеться совершенно экстравагантно, может экстравагантно себя вести и совершенно при этом чувствовать себя свободно. И наоборот, закованный в мундир Штирлиц, которому главное, чтобы все было на месте, чтобы все под одно к другому подходило, чтобы был комплект, чтобы носки и рубашка совпадали и так далее и тому подобное. Понимаете? Как бы два разболтанные, расхристанные юга, которые, значит, может вокруг себя создать совершенно художественный беспорядок, и Штирлиц, вокруг которого, скажем, там, операционный. Вот я всегда говорил, что такое кухня Штирлиц? Это операционный. Стерильная чистота и так далее. У него самого мама Штирлиц, и у других Штирлицев я видел, это просто запредельно. Вот такой кухня, это художественный салон в перемешку со всяким там вчерашним ужином и прочее. Но здесь одна из самых трудных ситуаций. Трудность этой ситуации состоит в том, что этим людям очень трудно говорить конкретно. И вообще очень трудно говорить. А им гораздо легче писать, рисовать, а вот говорить сложно. Почему? Что такое язык ощущений, да? Помните наш словарный запас, много ли у нас слов с вами, на которых мы могли передать какие-то историю каких-то ощущений. Ну, кроме как жарко-холодно, что еще? Тепло. Что еще? Прохладно. Ну, это вариация вокруг жарко-холодно, да? Вот сухо-влажно. Где сухо, где влажно? Уже интимно подробно. период на первом курсе актерского факультета есть такой тренинг. Научиться пальцами, да, различать там фактуру ткани, знаете, Владка играет еще бьюзики. Знаете, что такое бьюзики? Это вот такие маленькие деревянные резные фигурки. Мешочек. Вот ты на ощупь должен был выбрать заданную фигурку. А они вот все такого размера. Можете себе представить? Да. А теперь представьте, вот вам нужно рассказать очень сложную историю на языке, вот жарко-холодно, шершавая, гладкая, розовая, красная и так далее. Поэтому, естественно, эти люди больше всего любят ссылаться на слова, сказанные другими людьми. То есть цитировать в явном или скрытом виде, использовать чужие тексты. Поэтому использовать этих людей на работе, которая связана созданием собственных текстов, это значит поставить их совершенно в другое положение. Но использовать этих людей на работе, скажем, связанной с, скажем, заботой о сенсорном самочувствии других людей, скажем, с заботой о передачи невербальными средствами какой-то, на языке ощущений какой-то информации. На работе, связанной с манипуляциями руками, прежде всего. В том числе писать это тоже манипуляция руками. Понятно, да? То есть в данном случае для них лучше говорить молча. Естественно, такие люди испытывают проблемы с вербальной коммуникацией, с объяснением, с рассказыванием и так далее. И тому подобное. Как видите, рассказывать о второй функции гораздо труднее, чем о третьей. Посмотрим, это у нас Прайзер, да, Бриджитка бывшая, а это у нас, соответственно, Горки. Кто? Горки. Горки. Что здесь? Еще раз повторяю, что здесь мы смотрим вторую функцию, и этот элемент у нас тоже связан с малым вариантом. Что здесь? Что такое язык объектной сенсорики? Это прежде всего язык действий. То есть это тоже не любители разговаривать, это скорее любители подраться. Это очень понятнее стукнуть по кулаку, чем произнести длинную гневную тираду. Среди, кстати говоря, вот этих четырех типов очень много художников. Очень много художников. Потому что это невербальная коммуникация. Что еще важно для этих людей? Естественно, они могут говорить на языке силы. Чего многие не умеют. Они могут говорить на языке действия, они могут обучать профессиям, связанным, опять же, с ручным или физическим трудом. Понятно, да? Они могут рассказать только одно, как что устроено. И не столько рассказать, сколько показать, почему они хорошие инструкторы, потому что они будут показывать практически, обязательно. и они очень хорошо владеют вопросами, связанными с финансами. Они умеют манипулировать тем, что называется богатство, тем, что называется вещи, тем, что называется деньги, тем, что называется сила, тем, что называется внешний вид. Хотя сами они могут в силу разных причин, там, социально-психологической мира, с которыми происходит, в силу, скажем, каких-то еще особенностей личности, и не следить за собой особенно в одежде, предпочитая, так сказать, такой стиль, близкий к спортивному, но создавать, скажем, одежду. Именно, конечно, не столько, скажем, там, одежда как произведение искусства, сколько одежда как практическая, удобная, не стесняющая движений и так далее. Все проповедники свободны. И те, и другие. Одежда, не стесняющая движения. Для одних это важно, потому что тогда остается нет постоянного давления на мироощущение, для других это важно, потому что нет постоянного стеснения во внешних движениях. Очень хорошие мимы, естественно, если говорить об искусстве. Очень хорошие художники, опять же, если говорить об искусстве. Очень хорошие специалисты в боевых искусствах. Ну, типа там ушу, кванто, карате и так далее. Это у них очень хорошо, потому что они это могут показывать. Они могут разложить это, любое движение, на его составляющие части. Ну и, как я уже говорил, особенно с объектностью, то есть с субъектностью, конечно, обращение с деньгами, так сказать, менее организованная, потому что для них деньги. Минус вторая функция, что это у нас? Не надо. Не надо. Поэтому они, так сказать, предпочитают такой богемный подход к вопросу. Здесь это как раз надо. Вот здесь, как мы знаем, драйвер — это финансист, драйвер, стоик, и что идет? И титан. Я прошу теперь обратить ваше внимание, пока мы вот, значит, с этими двумя вариантами разбираемся. Немножко скучно все это, да? Ну ничего. Потерпите. На что? Что здесь мы косвенно уже затрагиваем тему так называемых противоположных типов. И как взаимного отрицания. То есть вот эти пары — это взаимно противоположные. Что очень важно сразу вам отметить, что отмечаемые Ауша и другими, вот это, кстати говоря, тут, по-моему, все занимающиеся соника единодушны, двойственность взаимоотношений противоположных типов состоит в том, что они совершенно не могут вместе жить, то есть у них совершенно разный быт, и только насилие, нужда и какая-то зависимость могут принудить одного из них сдаться и начать приспосабливаться к другому быту. Ну, скажем, возьмем Джек Лондон и Робеспьер. Джек Лондон — основательный человек, у него полный холодильник, не столько даже для себя, сколько для всех, кто с ним. У него запас, у него рюкзак, у него все, так сказать, у него натертые полы, у него крепкие двери, у него не скрипят. И Робеспьер, у которого все это вокруг него совершенно разболтанное, но зато у него машина. Если одного винтика нет, то он его обязательно найдет, прежде чем поехать. Зато если он строит что-то, это стократный запас прочности. Однажды мы в летнем лагере сделали эксперимент. Двум альпинистам получили построить на обрыве над озером, поставить скамейку, чтобы можно было сидеть и медитировать. Что вы думаете, они сделали? Вокруг лес, любой выбор, понимаете, тоненький, толстенький. Они спилили огромную сосну, сухую, конечно, тоже. Раскололи ее пополам. И это были, вот это, к чему должна была крепиться спинка. Ну ладно, они врыли это все на 2 метра в глубину. Я наблюдаю и дальше. Значит, теперь же нужно еще, кроме основания для спинки, основания для сидения. Они берут целые, вот такого вот диаметра, столбы, и тоже закапывают их надо. Ну, думаю, ну хоть сиденья какие-то будут, вдруг нет. И спинка была из половин бревен. И сиденье было из половин бревен. То есть там запросто мог усесться большой слон, и ничего не было. Два Робеспьера, они же обычно достаточно стройные, худощавые, субтильные какие-то даже, как ни странно. И вдруг они создают вот такое мегалотическое сооружение. То есть вот это принцип предельно выраженной надежности. И Джек Лондон, который вместо этого вобьет пару колышков, натянет веревочку, все равно завтра дальше идти. Хотя и тот, и другой любят преодолевать препятствия, но разница между ними, скажем, Джек Лондон их создает сам. А Робеспьер, знаете, их ищет. А если говорит, так скажем, одевается Джек Лондон, классический признак Джек Лондона — штаны в клеточку, один из классических признаков, то, скажем, Робеспьер всегда одевается подчеркнуто, если у него есть такая строго. То есть мундирный человек, так же, как Достоевский, они в этом смысле, мы их всегда, так сказать, эти два типа называли белогвардейской. Офицерило, это такие вот, знаете, белая кость. А если взять нам этих, то, конечно, ничего похожего, потому что здесь, наоборот, некоторая склонность к таким спортивно-туристическим одеждам или, наоборот, к шикарности такой, чтобы было много всего, украшений там, и так далее. То есть вот мы здесь видим, что, но при этом, если они не связаны между собой общим бытом, вот во всяком случае, во всем, что касается духовной проблематики, потрясающее взаимопонимание. Просто потрясающее. Есть у нас такая версия, что это происходит потому, что при нормальных отношениях личности сразу мгновенно отменяются. Потому что я сейчас говорю. То есть вот этот уровень информационного, как бы социально-информационного зависимости отменяется. И остается только что возможность либо контакта на уровне индивидуальности, что тоже замечено за противоположными типами, безотчетное, так сказать, эротическая, сексуальная тяга друг к другу, что часто потом вырастает в трагедию, потому что, а вот жить-то вместе невозможно, а вот, скажем, любовь на уровне чувственном, земном, она совершенно потрясающая. И либо к чисто духовным взаимоотношениям, когда есть возможность поговорить о устройстве Вселенной, о смысле жизни и так далее, то есть о всем, что не касается конкретно меня, конкретно тебя, и какого цвета должен быть матрас, вот тогда все замечательно. И этот эффект мы можем объяснить с вами на языке двойного верха. Ну, возьмем, раз у нас уже здесь, мы скажем, Джек Лондон и Робеспьер. Вот что смотрите. спикер. То есть при накладывании этих механизмов друг на друга получается, что они воспринимают информацию совершенно противоположную, хотя это условность совершенно противоположная. Вот говоря о второй функции, мы выяснили, что противоположность, да, имеет сходство. Потому что и субъектной интуиции, и с объектной интуицией, и те, и другие стремятся уйти от ответственности за принятие окончательного решения. Понятно, да? Это не просто, это не то, что как неудачное название пошло из первой работы Аши, взаимоуничтожающие. Нет. Они в каком-то смысле безумно похожие. И может быть именно эта похожесть, как отражение такое, понимаете, она составляет трудность. Потому что ничего не складывается, а как бы стоит напротив друг друга. Получается, что ни в одном месте информационного процесса язык не совпадает. Но в любом месте информационного процесса мы имеем целое. То есть можно сказать, что противоположные так называемые типы можно назвать в определенном смысле дополняющими, потому что это две половинки одного мира. Складывая свою информацию, они получают максимально полную картину реальности в данном, ну, в этой ситуации. Потому что в каждом моменте своего процесса они имеют обе стороны медали. Это очень интересно. Во времена, когда мы имели возможность и интерес экспериментировать, то есть занимались вот всякой социальной динамикой, группами, микроколлективами и так далее, что если грамотно построить задачу и условия работы, то наиболее полную картину, связанную с данной задачей, выдадут именно сотрудничающие друг с другом так называемые противоположные силы. Проблема в быту, да. Потому что в быту я лично наблюдал жуткую дискуссию, закончившуюся грандиозным скандалом, покупать мебель в полосочку или клеточку. Причем со стороны это кажется дико. Оба-то как бы баран вроде барана, уперлись, значит, рогами друг к другу, и все, ни в какую, ни смесь. Ну, ребят, ну купите в Роме. Нет! Почему я должна выступать? Нет! Почему я должен выступать? Я должен смотреть на эти отвратительные полочки. Эти безумные кубы. Это бред. Но, когда это не касается, знаете, повседневности, то эти двоих имеют потрясающую возможность получить совершенно уникальную, полную. И так это с любой из пар, так называемых, противоположностей. Еще раз вернусь сюда. Здесь очень трудно, даже самому мне трудно рассказывать, потому что здесь надо показывать, понимаете? Потому что здесь нужно показывать, как, скажем, Юга и Горький, каждый по-своему, понимаете, разговаривает языком, так сказать, сенсорных ощущений, понимаете, как они это умеют делать, это какой бы пример привести. А, вот пример хороший. От одной женщины с типом информационного языка. Она с детства могла, значит, так, выстроить такую композицию. Она вот сидит в этой комнате, при этом она отражается в зеркале, отражение из которого отражается в другой комнате, где сидит предмет ее интереса. И она точно знает, как там все выглядит. Может, такую схему мне выйти и покажись, Господи. Или вот, значит, штирь. Ну, вы, знаете, если у штирца есть, особенно если у него хоть какие-то материальные возможности, просто не сможете перестать. Будь то женщина, будь то мужчина, это человек одет без изъяна, у него нет ни одного противоречия. Глядя на штирлица, ты совершенно не испытываешь никаких сенсорных ощущений. Потому что это цельно, понимаете, это как... Как бы нельзя разложить на составляющие части. Понимаете? Составляющих частей нет. Это цельный образ, цельная вот такая идущая какая-то энергетика. Это все вот умиротворенно, уравновешенно. Ну, вспомните Тихонова. Да? Ну, с точки зрения, скажем, любителей эмоционального какого-то такого подхода, как просто творчество. Ну никакое. Ну никакое. Ну сразу смог эту ножку, сплошное 3D. А тут, ну ничего. Ну оторваться же масса людей не могли. Потому что все. Ощущение такого покоя, такой надежности. Такой. Ну это тоже, конечно. Что доживем до понедельника, что 17 мгновений весны, что белое и черное ухо, да? Везде одно и то же. Вот где. Никаких на лице. Только нужен голос за кадром, который объяснит о том, что у него происходит в этом месте. По лицу этого понять невозможно. Но должен вам сказать, что и по лицу богемного Гюги тоже понять ничего невозможно. Потому что лица нет. Есть ощущение его оттуда. И тоже нужен голос за кадром, а в это время горячая волна тепла. А да? Хорошо, что это Капелян говорит, я не вижу. Если же мы обратимся к Брижиткам и к Джеку Лондону, мы столкнемся с тем же самым. Почему? Но в другом варианте. Ой, Максимом и Драйзером, вот здесь, с объектом. Мы столкнемся с тем же самым. У них тоже нет вот этой микромины. У них есть навсегда запечатленный мужественный образ. Или навсегда запечатленный красивый образ и про женщину. Или навсегда запечатленный коварный. Каждый из этих его абсолютно точно знает, как он выглядит. Во всяком случае, он так думает, что он точно знает, как он выглядит. И, конечно, они демонстрируют не меньшую уверенность, чем какие сомнения, о чем речь. Не меньшую, кстати, уверенность, чем эти. Только их уверенность имеет другое содержание. Но это тоже уверенность. Это тоже выдача такая. Потому что и для тех, и для других слова все равно притязы. Хоть Драйзер, именем которого назван этот тип был писателем, казалось бы, мастер литературного слова, но и для него, или Алексей Максимович Горький, для них все равно слово было препятствием. Ну, если можно так сказать, довольно, при всей своей художественной одаренности, довольно косноязычным. Почему? Потому что они пытались передать, они даже не пытались передать внутреннюю. Ознакомьтесь с произведением. Там почти нет разговора о том, что в это время у него в душе. Факты, поведение, поступки. Столкновение, сопоставление этих поступков. Понимаете? И только там попозже у Горького они начали рефлексировать. Но опять же, эту рефлексию мы узнаем не через содержание ее, понимаете, а именно через какие-то внешние. Но если существует на свете тонкий ручной труд, тоже он существует прежде всего благодаря этим четырем. Далее идем к высокой. Отношение к этому, причем это мое отношение, ни в коем случае не может быть окончательным. Все, да, вы заметили уже, что все, что связано со второй функцией, не может закончиться, потому что как только это закончилось, хотя бы даже символически, я ощущаю, что я больше не нужен. Если у Гамлета или Робеспьера, Джеклон, никто не спрашивает совета, или у Достоевского и Робеспьера, никто не спрашивает совета, потому что они уже все окончательно высказались, и спрашивать их уже больше нечем, что они свое мнение довели до конца, то они будут чувствовать, что все, я больше не нужен, я ухожу. То есть у тебя всегда ко мне должен быть вопрос. По второй функции любой из нас хочет, чтобы ему задавали вопрос. В словесной ли форме, в форме ли просьбы, покажи, расскажи, объясни, посоветуй, научи и так далее. То есть это функция, которая требует, чтобы был запрос эксплуатации своей. Значит, естественно, что с внешней стороны ветренность этих людей вошла во все поговорки всех народов мира. Хотя ветренность Наполеона идет от того, что он этим, так сказать, выражает свою силу. Его коварство, как бы сказать, его манипулирование своим собственным отношением идет от силы. Не зря, так сказать, исторический Наполеон знал всю своих там гвардию по именам, историю жизни, семья, кто чего, кто у кого болен и так далее. И при этом устраивал любовные потасовки с Жозефиной, когда они друг друга объясняли в любви с помощью жестов. И тоже тот, который, Дон Жуан, который демонстрирует утонченность, изысканность, стиль, никакой силы, никакого принуждения, никаких схватил, понес, бросил на кровать. Но он тоже ветреный, потому что его отношения тоже не должны иметь точки. Поэтому один идеал, а другой, как Лев Николаевич Толстой, строит из благородных, конечно, побуждений школу для своих крестьянских детей. Как вам известно, то есть один это свое непостоянство выражает как завоевательную линию, а другой это свое непостоянство выражает как поиск идеала. Но это связано, естественно, с языком первой функции. Но суть состоит в одном и том. Никакое отношение не должно быть окончательным. Поэтому я говорю, что вот скажем, это совершенно идеальные художественные руководители, поскольку оба они, так сказать, обладают способностями к расчету, к выстраиванию отношений, к выстраиванию далекой перспективы, оба склонны, так сказать, к максимализму, к поставке самых больших целей, завоевать так весь мир, покорить так королеву, знаете, выиграть так 2 миллиона и так далее, 10 миллионов, 40 миллионов. Но не потому, что уже очень такое отношение к деньгам. Кстати, оба довольно безалаберны. Но главное, чтобы был не кончилось. Поэтому, скажем, идеальные художественные руководители и полководцы – это Наполеон и Ильин. Если вы помните, очень много полководцев знаменитой гражданской войны на стороне красных. Это были лекции. И именно их в первую очередь расстрелял уважаемый товарищ Сталин. То есть это люди, с этими людьми, люди, которые умеют манипулировать. Мы не будем сейчас говорить положительно, отрицательно, но они умеют манипулировать не потому, что это, так сказать, черта характера, а потому что это искусство им данное, другой вопрос степень профессиональности, там, нормы, но они умеют манипулировать отношениями. Люди будут с предметами, с миром в целом, своими отношениями. Поэтому, конечно, ну как можно уязвить в этой области. Он все еще. Что ж ты так меняешься? А я как похож. И так далее, и так далее. Тут, ну, впрочем, не поймешь никак. Вторая функция, знаете, либо был запрос. А негативный он или положительный, это дело уже поправимо. Теперь возьмем объектную. Отношение ко мне. Первоначальное название этого типа, которое, значит, вот Аушин считал, что маска, что Тутхамону, на линии народа, это вот чистое вот по себе. И опять мы здесь видим что? Что это отношениями ко мне. Знаменитая реплика Дюмы, да, подошел ко мне, обязательно кто-то очень знаменитый, именно ко мне. Потом выясняли, что мимо проходил. Но это не важно, знаете. Важно, что тяга к знакомствам такого рода, которыми можно похвастаться и так далее, и тому подобное. И это тоже манипуляторы. Это тоже управители человеческих отношений, это тоже и полководцы, и педагоги, и артисты, и все те профессии, где необходимо это как качество, как органическое свойство типа, везде, естественно, они тоже не поставят в своих отношениях. Но она не может в своих-то отношениях и постоянно. То есть, но об этом же никто не знает, какие у них чем отношения. Это если здесь мы все всегда знаем, как к чему кто, как относится к чему эти люди, то здесь мы имеем противоположность, тут мы совершенно не знаем, как они лично. Мы только знаем, как к ним относятся. Помните, да, Карл Маркс умер, Ленин умер, мне что-то не здоровье. Это правильно? Одна тут Ланкамоша, я говорил, ну она такая, из такого очень достаточно бедного и достаточно социально незначимого уровня такого, социально-психологического мира, скажем. Но сны она видела, которых она занималась любовью со всеми генералиссимусами, сколько их было за что лечилось, по очереди. И очень этим гордилась. И всем рассказывала. Но не, она не рассказывала, что это она. Они, их духи, рвались именно к ней. И во сне ей овладевали. Так что... Понятно, что здесь это люди коварны для других некоторых типов, что Наполеоны с кислями, что Димы с Тутанхамоном, это все люди коварны. Потому что для других типов некоторых. Почему? Да потому что просто они манипулируют там, где... Когда смотришь, как застенчивый девственник или совершенно земная ланкамоша с выщипленными бровями, часто бывает такая скидочка. По другим причинам, других. Какие они скромные, как они спокойны, без напряжения, без всяких мыслей. Просто это естественно, они любят отношения, но просто. И, безусловно, эти люди необходимы социологу, социуму, потому что именно эти люди увязывают других людей между собой. В корыстных ли целях, в героических ли целях, духовных ли целях. То есть это уже другой вопрос. Но они умеют увязывать людей между собой. От интриги там с целью какой-то корыстной до, так сказать, интриги с целью всеобщего объединения. Вспомните Санчо Панса и Дон Кихота, когда он был судьей. Помните, да? Это тоже сплошная манипуляция. Но в благородном варианте это было совершенно прекрасно и великолепно. И эмоциональная, как бы эмоциональная окраска их речи, это тоже не наивность. Это естественное органическое свойство говорить обо всем либо с полным отсутствием якобы эмоций, либо наоборот. Ну, скажем, между ними этими типами есть, безусловно, всякая другая разница. Мы будем, когда говорить о типе в каждом в целом, это все будет ясно. Мне сейчас важно, чтобы вы обратили внимание, что и здесь противоположные, да, взаимоуничтожающие только в том случае, если это вы, или если они просто не понимают. Но если они сознательные, если они знают свой инструмент, то они понимают, что объединившись для какой-либо задачи, они создают максимально полную картину. Если говорить о двух половинках, один из любимых мифов человечества, да, то люди будут цельны, и теперь входим в истинную половинку, то это как раз противоположный. Как раз есть половинка, понимаете? То есть каждый из нас с точки зрения информационного метаболизма есть половинка, но не от дополняющего. Не надо путать разные вещи. Дополняющий дополняет в другом смысле слова. А вот мы каждый есть половинка от противоположного. И вот если грамотно построить отношения с противоположным, обмен восприятием, чувствованием, пониманием и так далее и тому подобное, то вот тогда можно пережить абсолютную целостность восприятия. Для людей, интересующихся духовным развитием, это потрясающая возможность открыть для себя полное восприятие, тотальное восприятие. Я обращаю ваше внимание на это. Почему? Потому что это очень важно. Почему? Потому что именно на языке второй функции, как ни странно, можно построить такую ситуацию. Потому что вторая функция при всем, как бы так сказать, другом языке противоположных типов, она все-таки имеет общее свойство. Общее свойство не принимать решения окончательного, да? Общее свойство быть вторым советником. Здесь общее свойство лучше всего без слов и физиологических подробностей. Здесь общее свойство чувствами надо, можно и нужно организовывать, направлять и так далее. И, значит, сейчас мы перейдем к последней четверке. То есть именно деятельность, связанная со второй функцией, если грамотно построить, может вам позволить найти и создать ситуацию с противоположным типом, в которой вы друг другу можете помочь пережить полноту восприятия. Что такое быть неполовиной? Это очень интересно. Я через это только спрашивал, совершенно сознательно. Я вам скажу, это безумно интересно. И это очень помогает, если вы потом поставите перед собой задачу не отождествляться со своим инструментарием, то это очень помогает. Если вы вот это переживание получили, целостность, да, то потом очень помогает не отождествляться. И не расстраиваться, что у вас такой, а не другой инструмент. Как в прошлой лекции, тут некоторые меня говорят, обиделись, что некоторые типы хуже, некоторые типы лучше. Просто некоторые типы лично мне больше знакомы, некоторые меньше знакомы. Но это не научно. Это опыт. Это жизнь. А если говорить об этом, то вот я обращаю ваше внимание на два момента. Первый момент, что так называемых противоположных типов очень много общего. Именно на выходе. И в то же время это есть ваша половинка. Но жить вместе и решать бытовые проблемы не советую. Это червевато. Очень сложный, сложный момент. Нужно дойти до полного абсурда. Или сломать. Все можно. В чем можно делать? А? В чем можно делать? Ну, потому что я говорю, что совместная бытовая жизнь противоположных типов, она, если она может просто довести до того, что один человек будет сломан напрочь. Или оба будут сломаны напрочь. Потому что эти бесконечные трагедии там, где их не должно быть. И нервное истощение, и психическое истощение, и физические болезни. Все это очень может быть. А вот дружить и общаться в ситуации, лишенных быта очень здорово. И взаимно полезно. Хотите ли вы позволить какому-то сенсорному типу вам помочь? Я реально начал организовывать отношения людей. А примеры же ты полезны на деньги скрыть. Итак, у нас осталась логика. Ну, значит, это у нас что он приходит? Страсть все объяснять. Это очень важно. То есть в данном случае мы имеем продукцию, которая может обладать n-ным количеством логик. То есть можно объяснить так, а можно объяснить так. Можно объяснить так, а можно объяснить так. В данном случае мы имеем дело с типом информационного метаболизма, который создан. Показывают возможность мыслить совершенно разными способами и находить совершенно различные объяснения одного и того же явления, одной и той же вещи и так далее и тому подобное. Естественно, объяснение не может закончиться. Ничто не может быть понято раз и навсегда. Потому что если что-то понято до конца, то тогда нечего нам делать. Этим информационным типом, потому что их задача объяснять нужно, не переделывать, а объяснять, толковать, интерпретировать и так далее и тому подобное. При грамотном подходе к этому инструменту мы, естественно, можем получить совершенно, так сказать, незаурядный интеллект. Здесь мы имеем на выходе знание. Которое может быть и не объясняться самим этим человеком. Тем, который произвел это. Потому что он, для него объяснять это минус. Как и понимать это тоже минус. Но для этого человека важно, чтобы был постоянный запрос к нему по поводу, что ты знаешь еще. Что ты еще знаешь об этом, что ты еще знаешь об этом, что ты знаешь об этом. И эти знания, естественно, как знаменитый образ бесконечной библиотеки, никогда не закончатся, потому что их знаний столько, что хватит и нам, и вам, и нашим детям, и вашим детям, и нашим детям, и вашим детям. И мы придем до скончания веков. Причем эти типы могут превратить в знание то, что нам, как исходный материал, совершенно другим, да, совершенно источником знания служить не может. В этом смысле, в смысле продукции второй функции, это, безусловно, просто выдающийся добыватель знаний. Другой вопрос, это может обусловлен всяким фактором биографии, социально-психологическим, какое именно знание, о чем и так далее. Но то, что они выдают, это всегда знание. Потому что это всегда порядок. Это всегда объективная логика. Это расположение событий, вещей, людей в пространстве. С четко выраженной закономерностью. Причем, естественно, это все постоянно меняется, мир постоянно меняется, естественно, знания постоянно прибавляются. Поэтому все время есть чего передавать. Для кого-то эти кажутся слишком категоричными и слишком самонадеянными, самоуверенными в области, именно интеллектуально. Для кого-то эти кажутся слишком занудными, со своими бесконечными объяснениями того, что и так уже понятно. Естественно, это хорошие педагоги, а это плохие педагоги. Вот то это плохие лектор, а это хороший. То есть, когда нужно донести знания, ну, если вы это поручите Дон Кихоту или Жукову, вы сделаете роковую ошибку, потому что не донеся, все переживет. Дальше уже будет выдавать не знания, которые вы поручили ему донести куда-то, а свое понимание об этих знаниях. А? Здесь? Где мучаемся? На лекции? А, на лекции Дон Кихота вы слушаете объяснение, что такое социология. А знание, ну, выдано давным-давно Юнгом, Аушре, Кимпинским и так далее. Но вы же все, понимаете, вам читать эту гору литературу, отсеивать. Да, пришел Дон Кихот, собрал в целостную ситуацию и объяснил, почему она целостная. И те, и другие очень неплохие психологи, как правило. Независимо от того, они занимались ли психологией как наукой, или не занимались психологией как наукой, но одаренность одних в области психологии, скажем, отношений, а других в области психологии взаимодействий, то есть психологии действий и психологии самой, действия направленного на себя, называется активная саморегуляция, или психология, так сказать, действия, направленных в других, то есть психология отношений, социальная психология. Для этих людей это естественно. Тем более, что продукция, выдаваемая ими, при том, что сами они как бы представители маловероятных событий, но продукция, выдаваемая ими, это уже отсеяно. И эта продукция уже имеет очень высокую степень вероятности. Знания и понимания, которые выдаются этими типами, имеют очень высокую степень приближения к объективному. То есть на самом деле эти так называемые рациональные и очень рациональные. И опять прошу обратить ваше внимание. Здесь есть общее. В чем это общее? Между этими противоположностями. Общее состоит в том, что и для тех, и других жизнь интересна прежде всего познание. Эти четыре типа играют в социуме, то есть выполняют такую функцию, которая называется устремленность к познанию. Поэтому эти могут пожертвовать отношениями, могут пожертвовать удовольствиями, могут пожертвовать богатством. силой, могут пожертвовать чем угодно, ради чего? Ради добычи нового понимания или нового знания. Какими они бы ни казались, с точки зрения целостного восприятия этого человека, он эмоциональный или неуравновешенный, на самом деле, то есть их работа этого механизма, на самом деле в данном случае мы имеем в виду бессознательный процесс, мы говорили, да, это механизм не осознается, как правило, направлено на извлечение из окружающего мира рациональной информации. То есть информация, которую либо может предстать в форме понимания, либо в форме знания. Поэтому естественно, что когда эти люди попадают в ситуацию, где они должны заниматься или отвечать за что-то другое, у них начинаются всевозможные сложности, о чем мы будем говорить, когда будем говорить о каждом отдельности. И опять же это половинки. И опять же, при правильно организованном взаимодействии с противоположным типом мы получаем целостность. В данном случае мы получаем целостную интеллектуальную картину. Ну вот эта вот идея меня вчера посетила, рассказать вам, или сегодня, нет, вчера, рассказать вам, значит, именно вот на языке второй функции, потому что мне кажется, что вот той самой сложной проблемой, которая нас ждет впереди, способы определения, диагностики, да, совершенно не, практически не используется вот то, что связано с автологией. Но должен вам сказать, для того, чтобы вы могли определить вторую функцию, во-первых, вам нужно достаточно долго общаться с человеком, а не так, как 5 рублей за сеанс, нормированных, да, пришел 15 минут, тебя посчитали, ты пошел биркой на лбу. И, конечно, способности памяти для того, чтобы постепенно отсеять наиболее часто употребимые выражения, слова, с чем они связаны. То есть вот способность к лингвистическому такому анализу появилась. Никого не обидел? Я тебе гусь-гусь закажу. В прошлый раз только. А? Они ничего не говорят, жизнь же уже нет. Реакция избегания сработала. Хотя просто рассказывает. Вот он иллюстрация. Минус на 3 секунды, что разгадать реакцию избегания. Вот какой же я лектор, понимаете? Место там, чтобы в корыстных целях выдать плюсы всем, создать регард. Сегодня было вообще по стенкам висели вдруг. Благодетельственные типы. Но мы, естественно, любой человек субъектив в той или иной степени. Но попытаться наиболее, так сказать, объективно это все показать, с моей точки зрения, это рассказать о том, как это все работает. Поэтому все, что я вам рассказываю, в конечном итоге, это рассказ о том, как все это работает. И оно вам, то есть моя вся практика, и практика методики, говорит о том, что оно так и работает. Я думаю, что если у вас хватит терпения и, самое главное, интереса к этому делу, то, когда мы говорим, придем к этому завершению, у вас появится какие-то основания, скажем, да, для реализации своего интереса, потому что у вас постепенно сложится объемное восприятие проблем сексуальности, проявления информационного метода поведения, реакции, предпочтений и так далее. Вот тогда начнется ориентирование. Давайте будем ориентироваться. У меня знакомство с сексуальностью началось с того, я разобрался с типом информационными проблемами моей мамы, и с того момента и до конца ее пребывания в доме у нас никогда больше не было таких рациональных конфликтов, которые нам просто обоих нас огорчали, дружить, но мы не могли с ними справиться. Выяснилось просто, что наш фильм, все было просто, а так называемый заказчик, я так называю. Дальше, поскольку я психологией занимаюсь давно, с полувозраста, дальше я просто выставил и сообразил, что нужно говорить, чего не нужно говорить, в какой момент, и как купировать вот эти напряжения, которые возникают автоматически, как у всяких семейств. Так, пожалуйста, нет вопросов? Хорошо, тогда мы на сегодня закончим. У меня к вам просьба. В следующей лекции подумайте, если все-таки вопросы возникнут, потому что, пожалуйста, напишите на бумаге, и мы соберем, и тогда какой-то одной встречи я посвящу вот ответам на конкретный вопрос. Теперь давайте проведем голосование. С какого типа... Чтобы у нас после первой же лекции осталось все-таки какое-то количество народу, да? Гамлет? Ты предлагаешь Гамлет? Так, предложение раз. Гамлет. Еще какие предложения? Что? Или давайте с Гексли, меня обидеть трудно. Не знаю, может быть, случайно, может быть, и трудно, а знаю, ну, делать нечего. Не провоцировать меня на отрицательную активность. Нет, давайте еще какой-нибудь... Ну тогда давайте так. По порядку. По два, да? Давайте, не по квадрам. Я не хочу сейчас по квадрам. По квадрам мы будем говорить, когда будем... Нет, тогда давайте Гексли и Достоевский. Вот по половинке. Гамлет и Достоевский. По половинке. По противоположному, как мы называем. То есть каждую лекцию посвящается либо одной паре, либо двум парам вот противоположным. Подойдем диалектически. Вот уж по дополняющим. Нет, по дополняющим не надо. Это у нас будет отдельное интерфейсное отношение. Там мы все выясним, что такое на самом деле дополняющее. Некоторые люди разрушим. Что такое? Как это работает? Как это работает и в каких условиях? Знаете, почему квадро это клубное объединение, а дополняющее это как бы не клубное объединение? Легенда социализма, мы же сейчас отдельно помним. Легенды мира социализма. Это потом, а интерфейсное отношение потом. Здесь я буду просто описывать максимально полно, сколько могу, знаю и умею, каждый тип. Я считаю, что эта идея хорошая. Попарно. Заберем две половинки и разбираемся. Хорошо? Все, спасибо за внимание.